Ушли последние посетители, монахини развозили на тележках скромный ужин, женщины готовились к вечернему кормлению. Плакали разбуженные младенцы. Вошла сестра, дюжая, грубоватая, толстощёкая и румяная, помогла Кларе сесть и положила ей на руки сына. Некоторое время обе молча смотрели на пушистую вспотевшую головенку. Младенец искал грудь и всхлипывал. Потом послышалось тихое и довольное чмоканье, и вскоре малыш успокоился. То посасывал, то засыпал. Женщины стали вполголоса разговаривать. «Ваш муж еще не навещал вас сегодня?» — спросила сестра. Она была из Ниццы и потому говорила слегка нараспев. «Не навещал», — ответила кормящая с грустью. «Муж, конечно, еще придет. Может, у него нет денег на трамвай, а путь сюда от центра города не близкий». «У вас хороший муж», — сказала сестра и хотела взять уснувшего малыша, чтобы взвесить после кормления. Но тут младенец открыл глазки и пошевелился. Мать покрепче прижала его к себе. «Подождите, не уносите пока, он еще голодный». «Хороший муж и заботливый отец», — продолжала сестра. «Каждый день спрашивает, не нужно ли вам чего-нибудь принести, всего ли хватает. Уж так он вас любит». «Ну все, теперь хватит». Она поднялась и решительно направилась к кормящей. Клара ее насмешила, когда инстинктивно заслонила сына и не сразу решилась его отдать. «Вы его перекармливаете. Малыш чего доброго заболеет». «Вашу правду, мадам». Клара так и не привыкла называть сестрами монахинь, что ухаживали за ней. «Просто я так рада, что могу кормить его в волю. Мой первенец умер от того, что у меня не хватало молока и не на что было его купить». Сестра склонила голову в знак участия и сострадания, но в спокойных глазах читалось. «Думаешь, милая, тебе одной солоно пришлось? Скольких несчастных я повидала и не сосчитать!» А Клару впервые не мучил горький стыд, неразлучный спутник нужды. Ей захотелось довериться сестре. Выражение глаз, скрытых под крахмальными сборками чепца, она не уловила. Клара ни с кем никогда не говорила о своем первом ребенке. Она принялась рассказывать в полголоса поспешно и сбивчиво. «Перед войной муж уехал, я осталась в Париже одна. Он уплыл на пароходе в колонии, думал, что найдет там работу. Мы эмигранты, так что привыкли скитаться и жить в разлуке. Он сказал тогда: „Клара, здесь мы умрем с голоду. Я уезжаю, у нас нет денег, и я не могу взять тебя с собой. Я заработаю и вышлю тебе на дорогу“. Так вот, он уплыл, а я сразу же заболела. Потеряла работу и осталась без гроша. К тому же узнала, что беременна. Денег не было совсем. Потом мне говорили: „Вам нужно было попросить помощи там-то и у того-то“. Но у меня не было ни друзей, ни знакомых. Я думала, мне никто не поможет. Маленький умер с голоду». Клара потупилась и стала судорожно перебирать кисти вязаной шали. «Ну-ну, не надо. Второй ваш сын выживет», — успокаивала ее сестра. «Он такой красивый, правда?» «Красавчик». Сестра прикоснулась к ступням Клары. «Милая, у вас совсем ледяные ноги, закутайтесь получше. Сейчас я принесу грелку. Все плохое позади, забудьте. Теперь ваш муж рядом и заботится о вас». Клара с трудом улыбнулась. «С тех пор, конечно, я стала старше. Обжилась, попривыкла. Мы ведь во Франции уже 15 лет. Теперь мне нечего бояться. А тогда была дурочкой и совсем растерялась. Я...» Она вдруг умолкла. «К чему жалобы? Да и кто ее тут поймет? Монахини помогли многим несчастным женщинам из далеких деревень, которые умирали в нужде и нищете на улицах Ниццы. И все-таки Кларе казалось, что ее доля тяжелее. Она чужестранка, и ее отгоняли от каждого дома, от каждой двери. Каждый камень, казалось, кричал ей: „Вон отсюда! Иди, откуда пришла! У нас у самих бед хватает! Чужачка!» Сестра подложила ей под ноги грелку, ласково улыбнулась и направилась к двери. На пороге она обернулась. «Пойду принесу вам поесть». «А вот, милый, ваш муж». Клара распахнула объятия. «Дарио, ты пришел, наконец-то». Она не упускала его руки, целовала ее, прижимала к щеке. «Я не надеялась повидать тебя. Сейчас уже ночь, ты утомился. Не нужно было приходить». Дарио не отвечал. Клара понимала, что у него язык не ворочается от усталости. Он присел на край постели. Жена обхватила его руками, тесно прижалась, положила ему голову на грудь. Наконец он спросил: «Ну как ты? Как малыш? Все в порядке? С вами точно ничего не случилось?» «В порядке. А что могло случиться?» Они говорили на странной смеси французского, греческого и русского. Клара все гладила его по руке. «Что могло случиться, милый?» Он молчал. «Что с тобой? У тебя дрожат руки?» Зная, что расспрашивать бесполезно, она умолкла, только согревала его руки в своих, и понемногу дрожь унялась. «Ты здорова?» В его голосе по-прежнему звучала тревога. «Здорова, благополучна и счастлива, как королева. У меня есть все, о чем только можно мечтать. Но мне бы хотелось...» «Чего?» «Хотелось бы поскорее вернуться домой, к тебе». Она заметила с жалостью, что взгляд мужа выражает полное изнеможение и растерянность. Лицо осунулось, рубашка измята, костюм не вычищен, на пиджаке не хватает пуговицы, галстук завязан небрежно. «Дарио, а себя ты не забываешь? Ты говорил, что у тебя много пациентов, это правда?» «Правда». Сестра принесла на подносе ужин. «Поешь», — взволновался Дарио. «Какой чудесный суп, ешь скорее, не то он остынет». «Мне не хочется». «Ты должна, чтобы у маленького было молоко». Дарио стал кормить ее с ложки, она засмеялась и сама, разохотившись, поспешно доела суп. «А как же ты? Ты поел?» «Да». «Дома? Прежде чем пришел ко мне?» «Да». «Так вот почему ты опоздал». «Ну, конечно, не беспокойся, все хорошо». Она улыбнулась. В палате царил полумрак. Чтобы глаза Клары не утомлялись, лампу заслонили листом голубоватой бумаги. И все равно она заметила, как Дарио потихоньку взял с подноса оставшийся кусок хлеба и с жадностью проглотил его. «Ты голоден?» «Нет же, я сыт, сыт!» «Дарио, ты с утра ничего не ел». «Что ты выдумываешь?» — проговорил он ласково. «Полно. Не нужно волноваться. От волнения может пропасть молоко». Тихо, почти не дыша, он склонился над колыбелькой. «Знаешь, Клара, у нашего сына будут светлые кудри». «Не могут они быть светлыми. У нас с тобой волосы и сине-черные. А вот у наших родителей...» Стали припоминать, как выглядели родители. Он рано осиротел. Она в 15 лет убежала из дому, влюбившись в беспутного бродягу по имени Дарио. В памяти всплывали неясные лица, словно бы едва различимые вдалеке в сумраке и в тумане. Вот до времени состарившаяся женщина в черном платке, закрывающем лоб до самых бровей. Вот другая, вечно пьяная, осыпающая проклятиями и бранью слабенького, запуганного ребенка. Вот отец Клары, старик с морщинистым лбом и длинной седой бородой. Вот отец Дарио, нищий грек, бродячий торговец. Его-то нетрудно себе представить. Сын похож на него, как две капли воды».